А Миша? Вернулся к столу и продолжил играть со своим помощником. Но настроение у него было скверное. Отец, конечно, чувствовал себя неловко, покрутился несколько минут в бильярдной и вышел. «Интересно», — задумчиво проговорила Дана. «Ты думаешь, это он?» — спросила Вера Борисовна, и в ее глазах загорелся огонек ужаса. «Кто? Илон?» Дана притянула маму к себе и поцеловала в щеку. «Не знаю, все может быть. Но по одной фразе ни о чем судить нельзя». Вера Борисовна хотела что-то сказать, но дверь каюты открылась. «Дана!» На пороге стояла Мария Славина и протягивала обе руки Дани. «Даночка!» Она судорожно вздохнула, и из ее горла вырвались громкие рыдания. «Миша! Миша утонул! Миши больше нет, Дана!» Дана бросилась к тетке и обхватила ее двумя руками. «Тетя Маша, родная моя!» Мария Борисовна сжала племянницу в объятиях, опустила голову ей на плечо и зарыдала. Дана бросила взгляд на маму. Вера Борисовна поспешила на помощь. Вдвоем они завели Машу в каюту. «Сейчас!» — засуетилась Вера Борисовна и бросилась к флакончикам на тумбе около кровати. «Сейчас я накапаю успокоительное». Она схватила сразу несколько флакончиков и поднесла к глазам, пытаясь прочесть название. «Вам надо лечь, тетя Маша, вам надо лечь». Дана продолжала обнимать тетку и двигаться вместе с ней к постели. Мария Славина, содрогаясь всем телом, рыдала у нее на плече. Глава 22. Капитан Колдер Рид переступил порог кают-компании, кивнул майору Барашу и покосился на сидящую рядом с ним рыжеволосую женщину в сине-голубом деловом костюме и голубой блузке с небольшим жабо у ворота. Сообщая капитану о прибытии на яхту посторонней дамы, майор Бараш назвал ее адвокатом семьи Миши Орлова. Колдер Рид удивился, но решил не вдаваться в подробности, кому из семьи Орлова сейчас нужен адвокат и почему полиция предоставила этой даме право участвовать в следственных мероприятиях. Сейчас, войдя в кают-компанию, он обратил внимание на покрасневшие глаза дамы. Она явно плакала. И совсем недавно. «Это родственница убитого Орлова», — сообразил капитан. «Наверняка важная особа и приехала сюда, чтобы проконтролировать работу майора. Вот почему он бросает на нее отнюдь недружественные взгляды». Капитан сочувственно кивнул рыжеволосой даме. Та ответила легким поклоном, привстала и представилась. «Адвокат Дана Шварц». «Шварц», — подумал капитан. «И фамилия сестры матери Миши тоже Шварц. Значит, я прав. Это родственница». «Рад познакомиться, госпожа Шварц». Капитан кивнул и сел за стол напротив майора. «Я капитан этой яхты Колдер Рид». Майор Бараш поставил перед капитаном Ридом микрофон и щелкнул клавишей записи. «Пожалуй, начнем, господин капитан», — сказал майор, не сводя глаз с дернувшейся стрелки уровня записи на диктофоне. «К вашим услугам», — вежливо проговорил капитан, тоже наблюдая за стрелкой. «Расскажите о вашем судне, капитан», — попросил майор Бараш. «О яхте Мария?» — уточнил капитан и, заметив легкий кивок майора, спросил. «Вас интересуют технические данные?» «Нас интересует все, капитан», — ответил майор Бараш. «Расположение помещений, распорядок жизни во время плавания, расписание самого плавания и, разумеется, подробное описание того, что происходило на яхте в последние несколько часов». Капитан мгновение помедлил, обдумывая, с чего начать. «Яхта Мария», — заговорил он, — «принадлежит Мише Орлову. Насколько я понимаю, он назвал яхту в честь своей матери». Капитан поднял глаза на майора Бараша. Тот переглянулся с Даной и кивнул в знак согласия. «Яхта имеет постоянное место швартовки в порту Тель-Авива на стоянке номер 36», — продолжил Колдер Рид. «Я был нанят в качестве капитана яхты Миши Орловым в марте 2015 года». «То есть вы плаваете на Марии уже 6 лет?» — уточнил Арье Барыш. Капитан кивнул. «Именно так, сэр. Как часто за это время господин Орлов путешествовал на этой яхте?» «Дальних путешествий было немного», — капитан поднял глаза к потолку, вспоминая. «Хотя в нашу первую встречу господин Орлов говорил о путешествии в США. Он очень хотел пересечь Атлантику, и я был готов ему в этом помочь. Но господин Орлов все время откладывал это путешествие. Для такого перехода ему надо было освободить не менее месяца, а столько времени на отдых у него никогда не было. Так что все наши походы ограничивались Средиземным морем. Мы трижды ходили на Кипр, 2 года назад дошли до Мальты, а в прошлом году 3 были в Турции. Кроме того, 2 путешествия в Италию и столько же на остров Родос. И вот сейчас забрали членов семьи Колонна с Крита. Всего получается, капитан взглянул на полковника, примерно 2 путешествия в год. Кроме того, мы выходили в море по пятницам. Господин Орлов приглашал своих друзей покататься на яхте. Мы выходили из порта около полудня, отходили от берега примерно на 10 миль. Они купались в море, жарили мясо и возвращались к 5-6 вечера. Иногда очень редко оставались ночевать в море. 2 путешествия в год и выходы по пятницам, подвел итог майор. Все остальное время яхта стояла у пирса. Да, иногда в будние дни яхтой пользовались Мария и Леонид Славины. Они приглашали своих друзей в короткие путешествия. В остальное время яхта стояла у пирса. Майор бросил короткий взгляд на Дану и тут же задал новый вопрос. Сколько человек составляют экипаж яхты? И какие условия их работы? Постоянные члены экипажа, которые получают зарплату... Капитан выставил перед собой руку и загнул один палец. Мой помощник Оливер Жервиль. Я нанял его на работу в Марселе 5 лет назад. Он специалист по навигации и хорошо знаком с управлением малыми судами. Боцман Арчер Перриш, капитан загнул второй палец, это мой старый знакомый еще по службе во флоте США. Моторист Логан Давинпорт, капитан загнул еще один палец, он хороший специалист. Его я тоже знаю по службе на авианосце Карл Винсон. Капитан поднял голову. Это весь постоянный экипаж. 4 человека вместе со мной. Но на время дальних путешествий мы нанимаем еще несколько человек. Это кок Живко Тодоров и его жена Рада, врач Авраам Теппер и спортивный тренер Виктор Мильман. Капитан взглянул на загнутые пальцы на обеих руках и подвел итог. Всего 8 человек. «Это весь ваш экипаж?» — удивился майор. Капитан кивнул. «Мы справлялись с яхтой вполне уверенно. Почему на дальние походы вы нанимаете одних и тех же людей?» — подозрительно спросил майор. «Я человек консервативный и не люблю перемен», — капитан улыбнулся. «Согласно нашей договоренности, господин Орлов сообщал мне о своих планах совершить дальний поход заранее, так что приглашенные члены экипажа имели время для корректировки своих планов. Конечно, бывали накладки. В Италию с нами не смог отправиться наш тренер Виктор Мильман. Он болел. А в последнем походе в Турцию не было супругов Живковых. Их ресторан в Софии проверяла местная налоговая служба. В этом случае боцман подбирает им замену. Но, как правило, капитан выдержал паузу. Что, как правило? Не выдержал майор Барш. Как правило, члены нашего экипажа предпочитают отложить свои дела и отправиться в поход с нами.